Аванпост северного пограничья Олдуотера. Наши дни. Ламонт откровенно не любил две вещи – неожиданности и ночные смены. Жизнь ему редко подсовывала приятные сюрпризы. Удача не слишком-то любила диспетчера причальных доков дальнего промышленного поселения, перешагнувшего порог в 30 лет, но так и не обзаведшегося ни семьей, ни жильем, ни счетом в банке. Он не выигрывал в лотереи, не находил монеток в тоннелях, и тетушки с огромным наследством у него не имелось. И все бы ничего, без фарта можно как-то жить. Но со временем маятник весов начал склоняться на темную сторону. Сначала понемногу, а потом чаще и чаще начали преследовать неприятности. Испорченный диплом в академии из-за неудобного вопроса похмельного преподавателя. Назначение в захудалый порт, потеря кошелька, постоянная течь водопровода в съемной квартире. Слабовольный человек сразу побежал в церковь пить святую морскую водичку, бить поклоны и молиться. Но Ламонт не из таких. Предпочитал не винить кого-то, а решать проблемы. Со спокойствием фаталиста встречать то, что ему преподносила жизнь. То, чего он достигал, было сделано не благодаря, а вопреки. Вопреки сыплющимся неприятностям, трагическим случайностям, поломкам механизмов и подлостям людей. Привык превозмогать и поначалу испытывал нездоровое удовольствие, перемалывая то, чем в него бросала обозленная судьба. Но со временем перегорел и чертовски устал. По привычке продолжал отбивать удары, однако без азарта, со смирением смертника. И, может, не отдавал себе отчет, но ждал, когда вселенная решит окончательно раздавить. Вторая же нелюбовь Ламонта прямо проистекала из первой. Мало того, что ночные смены выматывали, тянулись почти бесконечно, травили холодным грогом и плоскими шутками напарников. Так еще зачастую подбрасывали те же сюрпризы. То тревога затопления сработает, то ворота шлюза заклинит, то какой-то припадочный капитан с просонья потащит свое корыто в занятую ячейку. Вот и сейчас начавшаяся без приключений смена преподнесла огромную болговскую свинью. Но он не впал в истерику, а сидел в кресле и мрачно глядел на мутное выпуклое стекло радара. Слушал бормотание в наушниках и размышлял, как поступить. План действий только-только начал собираться из осколков мыслей, выдержек из инструкций и логики, когда сосредоточенные размышления нарушили торопливые шаги в коридоре. Лязгнул запор, скрипнули петли. И на пост просочился напарник Джед, худой, немолодой мужчина с открытым лицом балагура и весельчака, губами, постоянно пытающимися сложиться в дружелюбную ухмылку. «Прости, Лиам, я опоздал», — виновато сказал коллега. «У младшего зубы режутся, пришлось задержаться и помочь жене». «Ага», — обронил диспетчер, — «бывает». «Как дела?» — спросил Джет, немного успокоенный тем, что никто и не подумал в чем-либо обвинить. Скинул куртку на спинку своего кресла, сладко потянулся и похрустел суставами, порыскал взглядом в поисках котелка и жестяной банки с травами. И пока грелась вода, выглянул в один из огромных, помутневших от времени иллюминаторов, за коим плескалось темно-зеленое нечто, называемое океаном. За толстым стеклом, что регулярно драили от водорослей и ракушек, просматривался силуэт жирного модуля поселения с кучей мелких искорок окон. Дальше чернел купол соларитового реактора. Вблизи тьму развеивали мощные прожектора, озаряя причалы ячейки порта. Диспетчерская башня располагалась на самом верху громадного цилиндра. Отсюда открывался потрясающий вид на это великолепие. Правда, когда видишь подобное каждый день, трепет со временем куда-то испаряется. Скучно ведь. Время идет, но ничего не меняется. разве что случайная рыба проплывет, или швартующаяся субмарина промелькнет. Эльм-огни и оптика поста позволяют расширить кругозор, однако и виды рано или поздно надоедают. Ребята из смежной смены, насколько знал Ламонт, баловались тем, что подглядывали через перископ в иллюминатор жилой зоны и делали ставки, удастся ли увидеть какую-нибудь девицу в костюме Евы. Если таковое удавалось, потом обсасывали подробности по нескольку месяцев. Даром, что в лучшем случае зрели лишь расплывчатый силуэт. Но воспаленное воображение дорисовывало, делало картинку желанной и будоражащей. Глупость, право. «Никак», — ответил диспетчер, сообразив, что пауза затянулась. «Хм», — пробормотал напарник. Помешал ложечкой заваривающийся настой, вдохнул запах и уставился куда-то вдаль, за иллюминатор. «Значит, хорошо!» «С чего ты взял?» — спросил Ламонт. Взгляд оторвался от экрана и перебежал на Джеда, в зрачках появилось тусклое удивление. «Да, просто!» — развел руками и улыбнулся коллега. «Никак, это не хорошо и неплохо. А раз неплохо, значит, уже хорошо. Логично же?» «Философ хренов. Льстишь? Но так и быть. Скромно приму, как похвалу. Так как дела?» На сей раз Ламонт сообразил, что вопрос касается не личных отношений с миром, а рабочих процессов. Поразмыслил и признался. «Так себе». «Что-то опять стряслось?» Посерьезнее спросил Джет. «Борт 325 не отвечает. На радаре светится, идет строго по курсу. Но в эфире лишь автоматон бормочет. Висят на границе видимости, приближаются». На лице напарника отразилась работа мысли. Взгляд стал невидящим. Но быстро перелистав с десяток страниц воспоминаний, он приподнял брови и переспросил. «325? Корыто старого хряка Гобана, что ли? Я думал, списали в утиль». «Гобана, в смысле, а не субмарину. Кораблик-то крепкий, ходить и ходить. Модернизацию вроде прошел недавно, а капитана могли бы и получше нанять. Помнится, однажды в портовом питейном утащил у кого-то кошелек, а потом надрался так, что заболевал ползала». «Компания сэкономила», — констатировал Ламонт. «Да», — согласился коллега. «Посчитали, наверное, что к автоматону можно и такого пройдоху приписать. Ну что ж нам делать-то теперь?» Забыв о Гроге, Джет поскреб затылок. Перегнулся через консоль и бросил взгляд на радар. Потом торопливо пошел к центру поста и поднял перископ. Всмотрелся в окуляр, поиграл настройками эльм-огней на пульте. «По инструкции мы должны перехватить управление и выслать контрольную бригаду для проверки», — сказал Ламонт. «Ты в самом деле хочешь так поступить? Разбудить аварийщиков!» — проворчал напарник, продолжая искать приближающуюся субмарину. «Диглан будет в ярости. Терпеть не может ночных тревог. Если выяснится, что Гобан с командой перепил рому и забыл о времени, из нас потом неделю будут пить кровь и жрать мозг. Дик вставит трубочку в ухо и будет медленно с наслаждением посасывать. Ему ведь дай повод. К тому же, я не уверен, что перехват получится». «Почему?» «По двум причинам. Во-первых, автоматон может быть банально сломан, а ручное управление блокировано. И если начнешь перехват, отключится, корабль врежется в порт. Я слышал, такое возможно. Лига заявляет, что их устройства надежны. Я бы тоже клялся, но спорить бесполезно по второй причине. Борт уже слишком близко. Пока включим процедуру, пошлем сигнал, будет рядом с причальными фермами и шлюзом. И если верно произойдет сбой...» Джет сделал многозначительную паузу, а потом отстранился от окуляра, выглянул из-за приборов и скорчил кислую мину. Коллеги смотрели друг на друга лишь мгновение, а потом Ламонт резво бросился к перископу, отстранил напарника и сам прилип к окуляру. Грязно выругался. Коллега прав, лодка вошла во внутренние воды поселения. А сие значило лишь одно. Кто-то из гнозис-техников решил полихачить и настроил слишком большую скорость. Радар же на дальних дистанциях искажал данные, и сам Ламонт не мог знать, когда корабль окажется в буферной зоне. За те минуты, потраченные на обсуждение, варку Грога, субмарина резко скакнула к поселению, отключила головной двигатель, затормозила на реверсе и теперь двигалась по инерции, лишь иногда включая маневровые. Очередное мерзкое совпадение. Да он мог не знать, что так случится, не мог предугадать. Не было никаких предпосылок и внятных причин, чтобы предположить такой исход. Но поди докажи, что ты не рыжий. Контролеры и инспектора всю душу потом вынут при расследовании. Вывернут наизнанку и пересчитают каждую кость. И вновь взгляды скрестились. Судя по выражению лиц, подумали об одном и том же. Будут проблемы. «Что ты предлагаешь?» — вздохнул Ламонт, отстранившись от перископа. «Плюнуть!» — решительно ответил напарник. «Автоматон, даже заклинивший, равно проведет стыковку. Ты пеленг дай». «Правило». «Запомни, все прошло по уставу. Тут ты да я, а инспектор морской коллегии будет через год. Да и не проверяет толком ничего. Объемы писанины такие, что физически вычитать невозможно». «А если автоматон таки даст сбой?» — спросил Ламонт. «И корабль потерпит крушение». Слова зависли в воздухе, странные, тяжелые, тянущие за собой целую цепочку неприятных выводов, следствий. И оба диспетчера замерли, глядя друг на друга в нерешительности. Лица, как бледные пятна в полумраке контрольного поста, подсвеченные зелеными и алыми бликами. Зрачки расширены, а на лбу обоих пот. «Все получится», — решительно заявил Джет. «Будем контролировать. Если уйдет с курса, включим продувку и отбросим от причала. По правилам мы действуем абсолютно верно. Засекли, отправили запрос, попытались перехватить. И это, запомни, у нас не получилось. А потом субмарина подошла слишком быстро, и было принято решение произвести штатное причаливание с соблюдением мер безопасности». «Не сработает», — скрипнул зубами Ламонт, а сам внутренне поразился. «Неужто всерьез обсуждают эту аферу?» «Получалось, что так». Сжал кулаки, но ощутил, как пол покачнулся под ногами, а сердце ёкнуло от ужаса. «Сработает», — возразил второй диспетчер. «Сломаем приемную антенну автоматона. За навигацию там отвечает другая, так что объяснять, почему машина приняла пеленг, но не сигнал удаленного управления, не придется. В отчете будет ровно, придраться не к чему. Мы послали сигнал перехвата, и баста. Уразумел?» Подойдя к инструментальному ящику, Джет откинул крышку и достал увесистую кувалду. Подбросил и ловко поймал. Передал Ламонту. Тот взял и неуверенно подержал в руках, глядя как на паука. «А если катастрофа?» «Тогда точно никто не сумеет ничего раскопать. Сам знаешь, за скальным основанием идет ущелье. Корабль отбросит туда, куда не всякий батискаф спустится. Но люди... Ты им сможешь помочь только так. Перехватывать поздно. Именно сейчас мы и действуем по инструкции. С единственным отклонением. Тебе нужно успеть добежать до причальной камеры раньше, чем там появится Диглан. Открыть шлюзы и сломать антенну. Ты ведь знаешь, какую лам?» «Я читал технические описания кашалотов», — подтвердил диспетчер мертвым голосом. «Распределительный щит сенсорного массива в шлюзе грузового люка». «Да, достаточно открыть щиток и сделать один удар. Не твоя и не моя вина, что кто-то вписал в мозги автоматона такое агрессивное сближение», — с нажимом сказал Джет. «И мы сделаем, что можем. Просто слегка подкорректируем обстоятельства, чтобы нас меньше доставали с допросами. Уяснил?» Мир тошнотворно закружился перед глазами Ламонта, а холод пополз вверх по ногам и укусил за загривок. Диспетчера-неудачника накрыло неким мистическим озарением, ясным предчувствием. Но привычка бороться с обстоятельствами заставила резко выдохнуть, сфокусировать взгляд на напарнике и кивнуть. А вдруг обойдется? Да, тогда за дело. Нужно дать пеленг на пятую ячейку. Самое дальнее, в случае чего, обойдется без жертв. Кинувшись к панели управления, Джет провернул штурвал разворота антенны, защелкал тумблерами и переключателями. Помедлил секунду, поморщился, но хлопнул по большой красной кнопке тревоги. Ламонт вернулся к перископу и, подкрутив резкость, впился взглядом в блеклый силуэт корабля. Толстая туша субмарины, порой озаряющая вспышками сигнальных эльмагней, ползла к выделенной ячейке. Ламонт включил секундомер и посчитал отметки, а затем на секунду отстранился и быстро сверился с таблицами. Скорость вроде бы соответствовала штатной, что внушало надежду. Вновь прилипнув к окуляру, диспетчер с замиранием сердца проследил, как корабль прошел мимо навигационного буя, а затем замедлился и будто провалился в толщу воды. Но в последний момент включил двигатель и продувку балласта. Вышел напрямую. Рядом с корпусом промелькнула первая ферма причала, затем вторая. «Лам!» — напряженно спросил Джет. Его ладонь, диспетчер знал, сейчас нервно подрагивает над кнопкой продувки. И если коснется, струи сжатого воздуха ударят в тупой нос грузовика и швырнут прочь. «Жди!» — процедил Ламонт. «Жди!» Дорезив в глазах, он всматривался в мутное пятно субмарины. Или шепот, многочисленные нештатные ситуации помогали не паниковать. Диспетчер почти чувствовал, как далеко внизу огромная масса лодки проходит в считанных ярдах от тяжелых опор, как меняет скорость, выравнивается. «Стопоры!» Слава богу, Джет не хлопнул с перепугу по кнопке продувки. Напарник торопливо развернулся и передвинул на одном из щитков рычаг. И где-то далеко внизу сдвинулись длинные клинья, врезались в ответные части на борту субмарины, которые, в свою очередь, снабжались пружинными амортизаторами. В воде наверняка разлетелся протяжный скрип, почти стон. Крепчайшие стойки начали гнуться от напряжения. «Захваты!» Второй рычаг с металлическим лязгом сдвинулся вниз. Возникла страшная пауза. Ламонт уже не видел корабль. Тот зашел в ячейку и скрылся за металлоконструкциями. А сигнальная лампа на панели никак не загоралась. «Неужто?» Выругавшись, Джет от души влепил кулаком по щитку. И как чудо господне раздался характерный треск закисших контактов. Вспыхнул зеленый сигнал. Стыковка прошла штатно. В полумраке поста было видно невероятное облегчение на лицах диспетчеров. Джет рухнул в кресло без сил и с удивлением посмотрел на собственные, дрожащие от нервного напряжения руки. Повернулся к напарнику и сипло выдавил. «Получилось! У нас получилось! Осталось немного. Антенна, сделаешь, Лам? Я пока попробую отвлечь Диглана болтовнёй по передатчику». «Да», — схватив кувалду потными ладонями, Ламонт направился к выходу. Дернул рукоятку и вывалился в коридор. Как во сне добрался до лифта и с усилием провернул рычаг, выставив на циферблате нужный этаж. И в это время, пока ровно жужжали моторы, попытался справиться с нервным тиком, спустившимся в разнос сердцем. Получилось. Получилось же. И субмарина цела, и порт. И никого теперь не накажут. А с придурковатого капитана грузовика смогут стрясти приличные отступные наравне с официальным штрафом. Судьба замахнулась, но тяжелая плюха прошла мимо. Осталось разбить щиток управления антенны, что будет довольно просто, если джет придержит аварийщиков. В соответствии с регламентом, внутренний люк шлюза на корабле можно открывать только после того, как будет дано одобрение порта. Но почему же тогда так тяжело на сердце? Почему не оставляет ощущение, что упустил нечто важное? Пока лифт спускался к основанию портового модуля, Ламонт пытался ухватить за хвост скользкую мысль. Деталь, нюанс из инструкций и правил, но никак не мог поймать. Сказывались волнения и пережитый стресс, размышления о том, как пройдет маленькая диверсия. Колокол лифта мелодично звякнул, а полупруга ударил в пятки. Двинув дверь, Ламонт шагнул наружу. Какое-то время потратил на то, чтобы преодолеть шлюз. Оказавшись в длинном коридоре, сорвался на шаткий бег. Щурился на мелькающие аварийные фонари, затянутые в защитные решетки. Сжимал пальцы на рукояти кувалды, боясь, что-то выскользнет из рук и придется останавливаться, возвращаться. И в этот момент страх и сомнения победят. Откажется от плана Джеда. Единственное, что радовало, пятая ячейка причала располагалась в стороне от прочих и являлась резервной. Использовалась как раз для таких вот нештатных ситуаций. Здесь нет людей в столь поздний час. По коридорам гуляло эхо лишь его сиплого дыхания и звуков шагов. Шлюз ячейки почему-то не открывался очень долго. Жужжали двигатели, в трубах свистело и шипело. И Ламонт успел накрыть очередным приступом паники. Ему пригрезилось, что скорость оказалась слишком велика, и субмарина проломила носом стену, там за люком ледяная морская вода. Но не успел перепугаться, как за дверью загорелась лампочка, щелкнула, завертелись шестеренки. Сонно и неуверенно вспыхнули светильники, озарив пространство большого причального зала. Со сходнями и трапами без тележек, кранами, балками, палетами для грузов. Воды, к счастью, не обнаружилось, как и видимых деформаций стены или люка. Зал тонул в тишине, что значило аварийная команда в пути. А над огромными грузовыми воротами мигала еще одна лампочка, сигнализирующая о том, что у причала находится корабль, ждущий разрешения на шлюзование. Одним махом преодолев расстояние до ворот, Ламонт кинулся к щитку управления. Удостоверился, что индикаторы зеленые, выдохнул опять и запустил процедуру стыковки. Но в тот момент, когда за стеной раздалось лязганье захватов, заколебался. В памяти вспыхнула именно та страница из инструкции, о существовании кои они с Джедом напрочь забыли, поддавшись панике. О карантинных мерах. О том, что субмарина могла не отвечать по другой причине. На борт пробралась болезнь или нечто похуже. В случае, если не удалось остановить корабль до стыковки, следовало надеть скаф и заблокировать ячейку, придерживаться протокола биологической угрозы. По правде говоря, диспетчерам сие знать и не требовалось. Такие вещи находились в ответственности аварийной команды. Но в общих чертах им рассказывали, чтобы разумели, как работают другие подразделения. Вернувшийся страх обуял Ламонта с новой силой. Уселся на плечи, укусил за пятки и заставил сердце провалиться куда-то на уровень желудка. Диспетчер попятился, с ужасом осознав, что процесс не остановить, и что если его тут застанут люди Диглана... Как минимум будет скандал, но бежать поздно, потому что раздался особенно громкий лязг, а потом грохот шестеренок, и массивный круглый люк тяжело откатился. Потекли струи воды, раздалось шипение. Тусклый свет с трудом проник в шлюзовой отсек субмарины, бликами пробежал по металлу переборок и пола. Но утонул, растворился в густой чернильной черноте. Секунда, судорожный удар сердца, и Ламонт с ужасом осознал, что, вопреки инструкциям, внутренняя дверь корабля распахнута. Внутри темно, как в заднице у Болга, и запах. Волна отвратительной вони, какая бывает от разлагающейся плоти, ударила в ноздри и заставила закрыть нос. Диспетчера затошнило. Помимо воли он попятился, сообразив, что-то действительно пошло не по плану. А в следующий миг темнота внутри корабля ожила и зашевелилась. На свет выползли черные, дымящиеся струйки неизвестной субстанции. Блики скользнули по человеческим лицам, бледным, покрытым черными прожилками вздувшихся вен. Кто-то из команды, судя по комбинезону, мичман. Но этот факт Ламонт подметил как бы мимоходом, частью сознания, не поддавшейся мистическому ужасу и панике. Основное же внимание привлекала голова, точнее две головы, прорастающие из одного туловища, с красными глазами, распахнутыми в беззвучном крике ртами и дымящимися волосами. Руки отреагировали раньше разума. Ламонт швырнул кувалду на манер мифических героев, а затем развернулся и бросился прочь к шлюзу ячейки. Забывая от страха и понимания того, что судьба кошка все-таки решила, хватит играться с добычей, как с крысой, пора и придушить. Но не успел он преодолеть и половины пути, как правую ногу ожгло чудовищной болью. Острие впилось в бедро и дернуло обратно. Заставило упасть и с размаху хлопнуться лбом о пол. Диспетчер захлебнулся криком, но взвыл опять, когда игла пробила спину и грудь в районе ключицы. Ощутил горячую кровь, растекающуюся под щекой. Заорал, когда несколько черных костяных прутов прошили тело в разных местах. Начали поднимать над твердью, растягивать и разрывать на части. Гаснущее сознание неудачника с трудом отметило, как лязгнул люк, как вспыхнули фонари, и на пороге шлюза ячейки замерли люди в красных скафах. Он хотел крикнуть, чтобы бежали, задраили дверь, но аварийщики замерли столбами, пораженные представшей перед ними картиной висящего в воздухе и хрипящего от боли диспетчера, клубами липкой тьмы и двухголового демона на заднем фоне. Точнее, полутораголового, ибо кувалда снесла верхнюю часть черепа у одной из личин, сломав кости и обнажив нечто красновато-черное, шевелящееся. Впрочем, детали мало волновали команду Диглана. Люди замерли, не в силах поверить в то, что зрят. А затем раздался сочный треск и хруст, будто лопалась мокрая ткань, и диспетчера разорвало на части. Фонтан крови заляпал стен и пол, забрало шлемов тех, кто стоял впереди. Существо криво ухмыльнулось и уверенно шагнуло навстречу новым жертвам. Его ждал новый пир.